Докукин и Волобоев Герке бросились к академику, но никак не могли отцепить его костлявые, покрытые старческими коричневыми пятнами пальцы от трибуны. Из кабинета гражданской обороны уже тащили брезентовые носилки, и бежала медсестра, неся наполненный шприц в высоко поднятой руке. Наконец академика отодрали и понесли. А к микрофону уже мчался, на ходу по оперному прочищая горло, Чубакка. «Требую продолжения прений! Мы возмущены!» Расходились поздно, до тошноты наоравшись и напринимав ворох резолюции открытых песен. «Ну и как тебе, человеченка?» — спросил Башмаков Каракозина. «Дерьмо». На следующий день госпитализированный в кремлевскую больницу Р2Д2 отрекся от престола в связи с пошатнувшимся здоровьем и необходимостью закончить научную монографию. Срочно созвали общее собрание, чтобы по новомодному поветрию выбрать директора. Кандидатов было двое – Докукин и Каракозин. Но рыцарь-джедай после двухчасовой беседы в горкоме партии отказался. В своей тронной речи Докукин пообещал, что скоро у каждого сотрудника НПО «Старт» будет на даче по три холодильника, а для начала в альдебаранском буфете появится свежее пиво. Народ заликовал. Каракозину многоопытный Докукин великодушно предложил организовать и возглавить комитет научных работников в поддержку перестройки и ускорения, КНР-ППУ. После этого джедай совершенно забросил работу. И даже обивку дверей. Редко появлялся в лаборатории, организовывая митинги, собрания, шествия. Однажды он зазвал Башмакова на заседание Политсовета Краснопролетарского народного фронта. Когда вечером они подошли к обсаженному голубыми елями белоснежному зданию райкома, на ступеньках уже толпились несколько неважно одетых молодых людей. Один из них, одетый чуть опрятнее других и похожий на хмурого, начитавшегося взрослых книжек ребенка, опирался на металлический костыль. «Верстакович, председатель Политсовета фронта», представился он и значительно пожал Башмакову руку. «Кандидат исторических наук». «Башмаков, начальник отдела, кандидат технических наук». «Хорошо, что вы с нами», строго похвалил Верстакович и пытливо поглядел в глаза Олегу Трудовичу. «Техническая интеллигенция – движущая сила нашей революции. Рабочий класс куплен или спился. Крестьянство деморализовано и генетически ослаблено. Гуманитарии отравлены марксистской идеологией. Остаетесь вы, техническая интеллигенция. Олег Трудович и в райкоме работал». Гордо наябедничал Каракозин. «Замечательно. Нам очень нужны люди, знающие аппарат. Мы не имеем права на ошибку. Сапер обязан знать устройство мины, которую собирается обезвредить». Тем временем по ступенькам спустился маленький лысый юноша в затертой курточке. В глазах его стояли слезы, а губы тряслись. «Ну вот. В чем дело?» Верстакович нахмурил детские брови. «В комнате, которую нам обещали, занятия». «Какие еще занятия?» «Кружок кройки и шитья». «Ах, вот значит как!» Председатель Народного фронта от волнения стал грызть ногти. «Этого следовало ожидать. Идет борьба. Номенклатура без боя не уйдет. Завтра же утром буду звонить в горком партии. А сегодня... сегодня проведем совет прямо здесь». Верстакович указал костылем на лавочке, расставленной вокруг ухоженной клумбы, по которой алыми цветами была высажена надпись «Слава КПСС». Посредине клумбы высилась давно немытая ленинская голова на мускулистой борцовской шее. Вождь строго и проницательно смотрел вдаль, не замечая возмутительной надписи, сделанной синей аэрозольной краской на гранитном пьедестале «Коммуняки-пяки». Башмаков вспомнил почему-то, как однажды сурового Чеботарёва во время торжественного митинга внезапно ознаменовал голубь, наклевавшийся, вероятно, чего-то несвежего. Но краснопролетарский лидер, не заметив, продолжал вдохновенно ораторствовать, а слушатели едва удерживались от смеха. Вдруг Чеботарев вернул в свою речь какую-то чугунную трибунную шутку. И народ зашелся в таком надрывном, нескончаемом хохоте, что первый секретарь даже победительно обернулся к свите, мол, знай наших. Потом свита долго трусила указать неостывшему еще от митинговой вдохновенности Федору Федоровичу на досадный голубиный аксельбант. Выручила райкомовская старушка-уборщица. Завидев первого секретаря, она всплеснула руками. «Что это ты, Федор Федорович, сегодня какой-то у нас закаканный?» Взбешенный Чеботарев исписал потом половину своей знаменитой зеленой книжки. «Значит, здесь и засядем», — повторил Верстакович и добавил, указывая на лысого юношу. «Будешь сегодня протокол вести?»